Твой позывной, как ты и просил, Ра. Трудно было, начальник полета многозначительно ткнул пальцем вверх. Но отстояли. Только ты там, он ткнул пальцем вниз, пока ничего не говори. Я совершенно не помнил, чтобы когда-нибудь кого-нибудь просил о чем-то подобном. Во время зачетного занятия на макете нашей ракеты я был просто зрителем. Сдавали остальные ребята. А я сидел на лавке у стены и смотрел. Свой зачет я сдал за неделю до этого. Во дворе, пройдя на полностью снаряженном луноходе, восьмерку длиной в 100 метров за 6 минут. Ребята уложились точно в норматив, и нас построили перед макетом, чтобы сделать прощальный снимок. Я не видел его, но отлично себе представляю, как он получился. Впереди Сёма Аникин в ватнике, со следами машинного масла на руках и на лице. За ним, опирающаяся на алюминиевую трость, от подземной сырости у него иногда ныли культи, Иван Гречка в длинном овчинном тулупе, со свисающей на грудь расстегнутой кислородной маской. За ним в серебристом скафандре, утепленном в некоторых местах кусками байкового одеяла, в желтых утятах Отто Плуцис. Его шлем был откинут и напоминал задубевший на космическом морозе капюшон. Дальше Дима Матюшевич в таком же скафандре, только куски одеяла не в утятах, а в простую зеленую полоску, последним из экипажа, я в курсантской форме. За мной в электрическом своем кресле полковник Курчагин, а слева от него начальник полета. «А сейчас, поставший добрым обычаем традиции, — сказал начальник полета, — когда фотограф закончил, — мы поднимемся на несколько минут на Красную площадь». Мы прошли через зал и на секунду задержались у маленькой железной дверки. Задержались, чтобы последний раз окинуть взором ракету, в точности подобную той, на которой нам предстояло вскоре взмыть в небо. Начальник полета открыл ключом со своей связки маленькую железную дверь в стене, и мы пошли по коридору, в который я раньше не попадал. Мы довольно долго петляли между каменных стен, вдоль которых тянулись разноцветные провода. Несколько раз коридор поворачивал, а его потолок иногда становился таким низким, что приходилось нагибаться. В одном месте я заметил неглубокую нишу, где лежали подвядшие цветы. Рядом висела небольшая мемориальная доска со словами: «Здесь, в 1932 году, был злодейски убит лопатой товарищ Сироп Налбандян». Потом под ногами появилась красная ковровая дорожка, коридор стал расширяться и, наконец, уперся в лестницу. Лестница была очень длинная, а сбоку шла гладкая наклонная плоскость в метр шириной с узким рядом ступенек посредине, как для колясок в подземном переходе. Я понял, зачем это устроено. Когда увидел, как начальник полета покатил вверх кресло с полковником Урчагиным, и когда он уставал, Урчагин вытягивал ручной тормоз, и они застывали, поэтому и остальные шли не слишком быстро. Тем более, что Ивану длинные лестницы давались с трудом. Наконец мы вышли к тяжелым дубовым дверям с резными гербами. Начальник полета отпер замок своим ключом, но разбухшие от сырости створки раскрылись только когда я сильно толкнул их плечом. В нас ударил дневной свет. Кто-то закрыл глаза ладонью, кто-то отвернулся. Только полковник Урчагин сидел спокойно с обычной полуулыбкой на лице. Когда мы привыкли к свету, оказалось, что мы стоим лицом к серым надгробьям перед Кремлевской стеной. Я догадался, что мы вышли через черный ход мавзолея. я так давно не видел над собой открытого неба, что у меня закружилась голова.